Эпилог. «Не отстаем! Ася поудобнее устроилась в командирском кресле. Радар фрегата установил цель сразу, но для верности ей требовалось убедиться собственными глазами на головном экране. А Артия относилась к нейтральным территориям, но гильдия заключила с владельцами станции типовой договор, потому патрульный фрегат имел полное право находиться в ее окрестностях. Скорее всего, местным обитателям не нравилось внимание со стороны правоохранителей. Делишки здесь проворачивались далеко не всегда законные, но запретить никто не мог. Подозрения в причастности к преступным группировкам стоили бы хозяевам бизнеса. С гильдией ругаться чревато. Айсия не преследовала подобной цели. Не тот уровень задач. Точнее, ее цель пристыковалась к Арти 6 часов назад и сейчас двигалась в направлении точки перехода. Неофициальный, но известный благодаря перехваченным картам пиратов. Пилоты контрабандистского катера еще некоторое время не догадывались о погоне. Станцию окружал целый рой разнокалиберного транспорта, дрейфующего в ожидании контрагентов или по каким-то другим причинам, поэтому выделить из массы патрульный фрегат было непросто. Тем более, что «Феникс» намеренно отключил соответствующие метки. Не то чтобы кто-то всерьез считал это маскировкой, но иногда срабатывало. «Управление на меня!» — распорядилась Ася. Подсветка консоли вспыхнула голубым. Когда контрабандистам стало ясно, что на хвост сел патруль, они ускорились и изменили маршрут. Не первая охота и наверняка не последняя. Но сегодня интуиция Айси давала чуть больше сигналов, чем обычно. Вдруг на борту катера какая-то пиратская шишка или крайне ценный груз. Айси редко добивалась от провидения конкретных ответов, но твердо шла по начертанному курсу, ни на секунду не упуская из вида обозначенную крестиком светлую точку на головном экране. Катер пасли еще от точки гиперперехода. Рейд с самого начала казался многообещающим. «Клайд, свяжись с ними!» — отдала приказ Айси. «Феникс к неопознанному борту. Требуем остановиться для плановой проверки сертификатов груза согласно пункту 8 статьи 3 Конвенции гильдии». Стандартный предлог для задержания потенциальных нарушителей. Предельно размытой формулировкой законотворцы обеспечили патрульных безупречно работающим инструментом, применением которого, впрочем, обычно не злоупотребляли, поскольку слухи о массовых облавах вредили всем, в том числе и гильдии. А гильдия, несмотря на громкие слова о вселенской справедливости, выгоду упускать не любила. Иначе зачем это все? Естественно, вместо того, чтобы остановиться, катер ускорился и изменил траекторию полета. Другого от контрабандистов и не ждали. Через пару минут связист повторил требование, которое также было проигнорировано. Перед суденышком малого класса «Феникс» имел абсолютное преимущество во всем, но Айси, управлявшая сейчас фрегатом, не стремилась пускаться в погоню. Еще не время. Катер продолжал удирать, теперь спрогнозировать его направление не представлялось возможным. На вспомогательном экране Айси запустила поиск ближайших объектов, но карта не выдавала ничего подходящего. Возможно, она просто плохо смотрела. Или же вырисовывался вариант куда интереснее. Можно было подумать, что свои неожиданные приказы Айси берет с потолка, на котором незримый персональный суфлер пишет подсказки. Но на деле она больше опиралась на опыт. Даже со звериным чутьем без необходимых навыков командовать фрегатом не получится. Первое время личный состав «Феникса» относился к странностям командира с опаской. Потом пришло доверие. Айси не являлась обычным человеком, подчиняющимся общепринятой логике. Она вообще не была человеком, и это объяснение в итоге стало основным. На приятельство никто не претендовал. О слаженной работе убеждение коллектива в сверхъестественных способностях командира не мешало. Успешные рейды служили тому подтверждением. Внешнюю границу звездной системы очерчивал пояс астероидов. Скорости росли, равно как и вероятность столкновения. Хотя что для катера, что для Феникса, она все равно оставалась ничтожной. Для этого надо быть совсем бездарным пилотом. А таких ни среди патрульных, ни среди контрабандистов не держали. Последние, конечно, могли наивно понадеяться, что смогут оторваться от фрегата, но Айси такие теории признавала смехотворными и ожидала ответных действий. Для командира рейда дилемма имела два пути решения, оба со своими плюсами и минусами. Айси колебалась всего несколько секунд и в итоге выбрала второе, сопряженное с более высоким риском. Она надеялась, что результат патрульных не разочарует. «Открываем огонь по моей команде!» На всякий случай предупредила Айси, хотя знала, что среди членов экипажа любителей самодеятельности не найдется. Межзвездное пространство фанило различными источниками излучения. Облака газа и пыли создавали помехи, и отслеживать объекты в нем было сложнее, чем в пузыре, созданном звездой. Но современные сканеры «Феникса» обладали высокой чувствительностью. «Мэм, на 2 часа возмущение гипера. Что-то большое!» — подала голос Джейкобсон. «Есть!» Айси внутренне возликовала, получив долгожданный знак. Все идет так, как надо. «Леви, подготовь пакет с сюрпризом!» — обратилась она к наводчику. Сначала искрой вспыхнула точка, а потом, рывком искажавшим поле на центральном экране, выросла подобная тропическому цветку воронка гиперпространства, которая выплюнула средний тяжелый пиратский корабль. Зверь вправду крупный, с острыми зубами. Сослуживцы Айси нередко приписывали ей бесшабашность и зубоскальство в лицо опасности. Но истине эти слова не соответствовали совершенно. Уж кто-кто, а она из каждого рейда собиралась вернуться целой и невредимой. Есть куда и к кому. «Левое крыло, Леви! Я дам знать!» Одним взмахом руки она обозначила цель и положила ладони на консоль. Сейчас органы управления фрегатом находились в ее безраздельной власти. Момент для разворота мог быть только один. Если раньше, то авантюра лишится смысла, если позже, Феникс получит залп из главного орудия средней тяжа. А то и не один, мало не покажется. Возможности своего корабля Айси знала прекрасно. К слабым сторонам относилась довольно уязвимая броня, к сильным — исключительные летные характеристики для такого класса. «Огонь!» скомандовала Айси, уводя фрегат в резкий разворот. Манёвр на пределе возможностей Айси многократно оттачивала во время учений, иногда в связке с наводчиками, и теперь не тратила время на то, чтобы удостовериться, что выпущенные ракеты разошлись пышным веером. Почти все не достигнут обшивки и не причинят вреда. Защищая в первую очередь фрегат, батареи пиратского корабля собьют их еще на подлете. Но Айси и не планировала вредить среднетяжу. Это в детских сказках одинокий воин побеждает целую армию. Реальность многограннее и подчиняется совсем другим законам. К счастью, пираты не бросились вдогонку, огрызнулись несколькими залпами и позволили Фениксу уйти на безопасное расстояние. «Клайд?» — спросила Айси, зная, что ее поймут. «Есть сигнал, мэм!» — ответил связист за мгновение до того, как пиратский корабль вновь нырнул в гипер. «Отлично!» Айси улыбнулась самой себе и обратилась к пилоту. «Кит, подхватывай! Возвращаемся на базу!» Возможно, все усилия потрачены зря, и в скором времени пиратские техники обнаружат и уничтожат зацепившийся за фюзеляж передатчик. Но Айси хотя бы попыталась. Отслеживание нелегальных магистралей важнее поимки отдельных правонарушителей. Во всяком случае, такой ориентир дал полковник Грант, а Айси не привыкла размениваться по мелочам. Наоборот, стремилась доказать, что мыслит шире и способна на большее, чем от нее ожидают. Хотя, в общем-то, этого уже не требовалось. 2 года назад Айси, как и предсказывала, столкнулась с непробиваемой стеной. Устные намеки полковник пропускал мимо ушей, а наставший актом отчаяния рапорт ответил, что капитан Блэр находится на своем месте, и именно в ней он видит идеального начальника учебного центра. Офицер с боевым опытом и отличными теоретическими знаниями, уже заметно изменивший образовательный процесс в лучшую сторону. Через несколько лет Грант надеялся открыть на базе учебки филиал военной академии и сулил Айси место директора. Выслушав полковника, Айси осталась непреклонна. Дети подросли, никаких других обстоятельств, удерживающих ее от боевых вылетов, не было. В командовании военным кораблем ее будущее, где она принесет наибольшую пользу, а для преподавания найдутся и другие квалифицированные кадры. Обычно суровый Грант даже умолял, но после обвинения в шовинизме сдался и назначил Айси старшим помощником командира на фрегат. Чтобы его не расстраивать, Айси оставила себе часы преподавания. Жалко было результатов своего труда, поскольку ныне начальствующая Молли была способна разрушить их за короткий срок. Майор Сассекс, к счастью, признал, что его возраст стал помехой плодотворной работе, а вот капитан Молли на пенсию не собиралась. Изголодавшаяся по космосу Айси была рада любой должности и быстро вошла в колею, заодно поставив на место считавших ее преподавателем от Бога сослуживцев. Она уже командовала фрегатом и не в таком спокойном секторе. Но субординация для Айси не была пустым звуком. Наводить собственные порядки дозволялось только первому на корабле человеку. Или Рионке, не суть важно. В общем, когда просочилась новость, что базе на Эвероне выделяют новый патрульный фрегат, Айси вновь пошла ходатайствовать о назначении себя командиром. В этот раз Грант почти не сопротивлялся, наконец вспомнив о подвигах Айси на Альфе, и, кажется, до сих пор не пожалел о выданном кредите доверия. Феникс постоянно возвращался из рейдов с добычей. Айси не старалась прыгать выше головы, но и не позволяла себе расслабиться. Слишком много лет в карьерном плане прошло впустую. К моменту, когда «Феникс», минуя орбитальные установки, начал входить в атмосферу Эверона, с базы сообщили, что маячок до сих пор работает. Уповать на его долгое нахождение на пиратском корабле не следовало, но данные о перемещениях передавались по секретному каналу непрерывно. Их ловила вся система связи гильдии. Невеликое свершение, но и не пустые руки. В целом, Айси осталась довольна и готовилась переключить внутренний тумблер в другой режим. Уже пора. Если бы кто-то когда-то сказал Айси, что реально без проблем совмещать службу и материнство, она бы не поверила и оказалась бы права. Роль матери и жены для представительницы любой расы отнимает много времени и сил. Иногда вообще заводит в непроходимые дебри, выбраться из которых без помощи пары невозможно. И Айси благодарила судьбу, что ее парой был Эльвек. Это только со стороны кажется, что рионская предопределенность безалаберно жонглирует жизнями, а в реальности же виртуозно составляет гармоничные мозаики из 2 с виду неподходящих деталей. Айси любила Эльвека и любила свою жизнь такой, какая она есть. И, конечно же, любила сыновей. Щедрая награда за совместное терпение и стремление. Пусть по первости исходила с ума, не справляясь с нагрузкой. Феникс вертикально заходил на посадку, создавая раскаленным корпусом марево в низких закатных лучах. Айси знала, что сейчас на площадке ее встречают. Чувствовала Ильвека всегда и везде, и даже ощущала его спокойный и уверенный настрой. С годами нить становилась только крепче. Бурлящий ручей эмоций сменился глубокой рекой, ровное течение которой не подвластно стихиям. Вероятно, со стороны они казались обычной парой, но на деле являлись единым целым. Конечно, интуиция Айси всесильной не была, но в каких-то вещах никогда не ошибалась. Ильвек ждал ее вместе с Джеффом и Ирхи у кромки взлетно-посадочной полосы. Сыновья резвились в пожухшей из-за длительной засухи траве. Их задорное рычание разносилось по округе и уже никого не удивляло. Взрослые рионцы контролировали свое обращение, а дети еще только учились. Бесспорно, непривычно видеть волчат на территории военной базы, но люди и не к такому привыкают. Светло-серый, практически белый волчонок Джефф повалил коричнево-черного Ирхи на спину и принялся понарошку кусать. В человеческой форме внешность сыновей тоже была противоположной. Да и характером они вышли разные. Задиристый и непоседливый Джефф всегда доставлял больше хлопот, чем его спокойный и основательный брат. Однако Джефф остывал столь же быстро, насколько загорался. А Ирхи из-за упрямства иной раз заставлял Айси психовать гораздо сильнее, чем из-за разбитого мечом головизора или третьих порванных за неделю штанов. Счастье, как оно есть, другое не положено. «Ну, привет!» Ильвек сделал пару шагов к Айси, и она прижалась к его груди. Время бурных встреч на показ прошло, но эмоции остались прежними. «Привет!» Айси подняла взгляд. В улыбающихся глазах Ильвека играли все краски заката. «Я соскучилась. Я тоже».